Глава 78. Маша. «Класс!» — выдыхаю я. «А разве ты не должна сейчас переживать?» — интересуется Настя. «Вот-вот», — кивает Алина. «У тебя завтра свадьба, а платье сидит, прямо скажем, не очень». «И это прекрасно». «Да, платье сидит так себе, зато лицо в зеркале капец какое довольное. Я похудела». И теперь то самое платье, в котором я выходила замуж в нашей с Ромой безумной командировке, на мне болтается. Не сильно, но заметно. У меня офигенная талия. Я дико себе нравлюсь. А мужу нет. То есть нравлюсь, конечно. Но он с еще большим рвением, чем раньше, пытается меня накормить. Постоянно. «Что ты с ней сделал?» — наезжают на него мои родители. «Она хорошо кушает», — оправдывается Рома. Не знаю, почему не в козу корм. Да, на аппетит я по-прежнему не жалуюсь, но теперь у меня проснулся еще и аппетит другого рода. Видимо, наши с Ромой ночные, дневные и утренние марафоны забирают немало калорий. Так что будем продолжать. Ника уже едет. В комнату заглядывает мама. Переживать не о чем. Улыбаюсь я подругам, которые пришли поддержать меня перед свадьбой. Ты такая спокойная. «Ну а чего волноваться? У меня все прекрасно». «И все-таки ты, Машка-авантюристка», — произносит Риша. «Я бы так не смогла». «Что бы ты не смогла?» «Влюбиться. Через 2 недели после знакомства выйти замуж, забить на учебу, вообще на все. Ты же еще сейчас забеременеешь, и тогда точно никакой карьеры». «Вообще мы пока не планируем детей», — говорю я. «Ой, все не планируют, а сами через год уже с младенцем». Я представляю себя с ребенком на руках, с маленькой девочкой в розовом воздушном платьице. Залипаю на этой картинке. Конечно, мне еще рано, но лет через 5 так и будет. Лично я собираюсь сначала окончить университет, продолжает благоразумная Риша, найти хорошую работу, построить карьеру и стать известным специалистом в своей области. И только потом подумаю, стоит ли вообще выходить замуж и рожать. «Не сомневаюсь, именно так ты и сделаешь». Через полчаса в комнату врывается тетя Ника с огромной сумкой. «Мам, ты что такое притащила?» — удивляется Настя. «Портативную швейную машинку». «Ну ты даешь». «Мне очень неловко перед мамой Насти и Богдана, ведь мы с ним. Они думали, они нашу несуществующую ляльку делили. И я бы не стала звать тетю Нику подгонять мое платье, но больше некого». Свадьба завтра, а у нее золотые руки. И я надеюсь, она не держит на меня зла. И на Рому. За то, что он поставил Богдану фингал. «Не вертись», — командует она. «Ой, что? Булавка. Она что, специально меня уколола?» Девчонки убежали поболтать с Сашкой и подурачиться с Димкой. Мы с ней одни в комнате. «Вы на меня сердитесь?» — решаюсь я. «Я? С чего ты взяла?» «Ну, я и Богдан, вы думали, у меня с Ромой все так стремительно случилось. Богдан еще не дорос до серьезных отношений, я и сама это прекрасно понимаю», — спокойно произносит тетя Ника. «Как он вообще?» — спрашиваю я. «Переживает, конечно, еще и от отца получил». «За что?» «А его предупреждали не лезть к дочкам друзей, а ты теперь вообще чужая жена». «Да». «Я жена. Понемногу привыкаю к этому. А насчет стремительно, тут ты меня не удивила. Я сама также замуж выскочила, еще и не помнила об этом». «Как это не помнили?» «Я слышала, что у них с дядей Костей была какая-то странная история, но точно не знаю, в чем там было дело. Мне любопытно узнать, но она переводит разговор на другое». «Нет, Машенька, я не сержусь, я просто немного размечталась». «О чем?» «О внучке. О маленькой забавной девчушке с голубыми глазками и светлыми волосиками. Мои-то уже здоровые лбы. Что-то так хочется ляльку. От пацанов не дождешься». Тут в комнату заглядывает Настя. «Настя, ты замуж не хочешь?» — спрашивает ее тетя Ника. «Мам, ты чего? Смотри, какая Маша красивая в свадебном платье». «Да, я просто конфетка. С дополнительными выточками по бокам у меня такая тоненькая талия. Никогда такой не было». «Ну и за кого я пойду?» — задумчиво спрашивает Настя, разглядывая меня. Ты, главное, захоти. А за кого мы найдем? В комнату вваливаются Алина с Ришей и моя мама. Все восторгаются моим платьем и моей стройностью, а я счастливо улыбаюсь. Да, я красотка. Мне идет быть невестой и женой. Меня тут замуж выдают, жалуются Настя девчонкам. За кого? Пока непонятно. Все смеются. Выдают? Иди. Я тоже хочу замуж, произносит Алина. Только мне надо принца на белом Феррари. На меньшее я не согласна. А я не хочу. Это, естественно, Риша. Вообще не понимаю, как можно добровольно этого хотеть. Стирка, уборка, готовка, муж, которому все время что-то от тебя надо, дети, которые вообще никогда не оставляют в покое. Замуж? Ни за что. Зарекалась коза капусту есть, смеется тетя Ника. Сейчас начнется повальная эпидемия, подхватывает моя мама. Какая еще эпидемия? Одна подруга вышла замуж, остальные за ней. И мы начинаем обсуждать, кто же из девчонок на очереди. Пока непонятно, ни у кого из них нет серьезных отношений. У Риши так вообще никаких. Мы все на кухне, пьем чай. Только Риша зависла с Димкой, рубится с ним в приставку. Мама куда-то уходит и возвращается с пыльной бутылкой. «Это то, что я думаю?» — с благоговением спрашивает тетя Ника. «Ага. Помню, ты хотела выпить эту настойку на свадьбе своих детей. На завтра достала». «Да я тут подумала. Стара я уже куролесить при людях, да и не по статусу маме невесты. Так что выпью рюмочку сейчас. Если что, Пашка со мной справится». «Да что это такое?» — спрашиваем мы все хором. «О, это знаменитая настойка прабабушки Пашки Кабана», — отвечает тетя Ника. «Я благодаря ей вышла замуж, а другие чего только не вытворяли». Мы все краем уха слышали эти истории, но всегда считали их сильным преувеличением. Какая-то настойка. Это просто легенда. «Будешь?» Мама наливает рюмочку себе и предлагает тете Нике. «Нет, пожалуй, воздержусь. Мне одного раза хватило». «Да мы по чуть-чуть». Но тетя Ника отнекивается. Мама нюхает настойку, морщится и выливает всю рюмку к себе в чай. «Отвыкла я от крепких напитков, а так, как бальзамчик с чайком». Она отодвигает кружку, встает, чтобы убрать бутылку. В этот момент на кухне появляется Риша. «Чай пьете? Я тоже умираю, пить хочу». И берет мамину кружку, потому что она стоит с краю, подносит ко рту, пьет, пьет. А она что, до дна ее одним махом вылокала? Только и успеваем выдохнуть мы. Риша ставит кружку на стол. Мы все переглядываемся и таращимся на нее. «Что?» — спрашивает она. «Как себя чувствуешь?» «Отлично. Чай у вас странный, но вкусный. Налейте еще». «Ну нет, хватит тебе». Риша садится, берет печенье, жует. «Ты закусывай, закусывай», — говорит ей мама и пододвигает к ней блюдо с пирожками. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо. А что?» «Да там немного было», — произносит тетя Ника. «Я, помнится, несколько бокалов выпила. От одной рюмки ничего не будет». «Ну, не знаю», — тянет мама. «На всякий случай не оставляйте ее одну». «Я отвезу ее домой», — говорит Алина. «Вот и хорошо». А мне звонит Рома. «Я так соскучился. Я ужасно скучаю. Может, я приеду?» «Жених не должен видеть невесту до свадьбы, и у нас больше нет целых кроватей. Ты мне не невеста, а жена, и меня вполне устроит матрас. Увидимся завтра». Я кладу трубку. «Маш, ты такая счастливая», — произносит Риша. «У тебя улыбка до ушей». «Да, я абсолютно счастлива. У меня прекрасный муж, за которого я завтра выйду замуж во второй раз. У меня чудесная семья, самые лучшие подруги и тонкая талия. Впервые в жизни мне нравится собственное отражение в зеркале. Что еще человеку нужно для счастья?»